Глава 34. Война объявлена. В катере находились лишь трое. Я, мой персональный телохранитель, вершитель Герт Имран, и личная помощница, слышащая Лэнг Айни Уримяю. Никакого оружия, даже посох Архимага я оставил в капитанской каюте. А Мейлонка сняла свои знаменитые парные клинки из клыков правителя Трилов. Никаких боевых дронов. Соблазнительную идею прихватить с собой на всякий случай пустоту я тоже отверг. Хотя и не сомневался, что смертельно опасную тварь удалось бы провести на вражеский звездолет незамеченной. Наверное, нужно было отнестись к историческому моменту с должным волнением и душевным трепетом. Прихватить с собой целую делегацию, а то и поручить компаньонке Герту Линетар снимать специальный репортаж для крупнейших информационных каналов. Еще бы! Впервые за последние 10 тысяч тонгов представители нашей галактики посещают с официальным дипломатическим визитом звездолет, прибывший из другой, невероятно далекой от нас части Вселенной. И причем какой звездолет? Разрушитель-гаситель звезд поражал своими колоссальными размерами и напоминал исполинское веретено длиной порядка 30 километров и толщиной в центре около 6. А еще, словно длины корпуса было недостаточно, из носовой части разрушителя торчал направленный вперед металлический шпиль, добавляющий звездолету еще 7 километров. Не знаю уж предназначения этой металлической конструкции, возможно, антенна или оружие, но она придавала гасителю звезд вид отроги или заточки с заостренным узким лезвием. Вот только широкого освещения предстоящей встречи Кунга-Земли с лидером композита я, наоборот, не желал. Ведь чем бы в итоге ни закончилась встреча, всегда найдется место бесчисленным конспирологическим теориям, и обязательно возникнут недовольные. Кто-то будет обижен на комара из-за того, что при столь удобном случае не убил лидера опаснейших врагов. Кто-то расстроится самим фактом переговоров с противником и поспешит назвать Кунга Земли предателем. Кто-то посчитает подозрительным уже то, что Кунг Земли не был убит кронгом врага и мирно вернулся на свой корабль. Да, в том, что Кронг, Буби, ОО Юла и его подчиненные не нападут на прибывших гостей, и мы все трое благополучно покинем гаситель звезд, я практически не сомневался. Я достаточно общался с Кронг Лаа Ушвайзом, Кронг Даваэшпиром и Кронг Киссимяу, чтобы понять одну важную истину. Никогда не станет Кронгом правитель, нарушающий свое слово. При невероятном параметре известности, необходимом для становления единым правителем великой космической расы, любая подлость или невыполнение обещания непременно обрушит показатель авторитета лидера как минимум до Лэнга, а то и Герда. А уж о доверии или хотя бы уважительном отношении со стороны соседей по галактике после этого говорить и вовсе не придется. И хотя мой оппонент был загнан в угол и терять ему было нечего, но все же Кронг — это не пустой звук, и слово Кронга нерушимо даже в такой ситуации. Да и что получит мой оппонент в случае подлого нападения на послов? Мы возродимся в безопасности, а возможность переговоров пропадет окончательно. «Сбавь скорость!» — попросил я Имрана, когда катер приблизился к силовому полю разрушителя. «Подождем. Они либо снимут щиты, либо подскажут нам, как пройти внутрь». Наш летательный аппарат стал останавливаться, а потом и вовсе замер, не долетев метров 200 до прицеливающегося наполненного энергией экрана. И тут все находящиеся в катере почувствовали толчок, словно нас подцепили на жесткой сцепке, после чего маленький кораблик потащило к гигантскому звездолету. Не похоже на гравитационный захват, какая-то другая технология. Тем не менее, силовое поле разрушителя мы благополучно преодолели, после чего катер поволокло к носовой части гасителя звезд. С близкого расстояния я провел сканирование и выяснил, что 7-километровый металлический шпиль на самом деле полый внутри. Причем в его срединном канале диаметром метров под 30 находятся странные линзы и какое-то сложное оборудование. Складывалось впечатление, что шпиль в носовой части являлся мощным энергетическим оружием непонятного действия. Навык сканирования повышен до 148 уровня. Через минуту, когда катер находился совсем близко от корпуса гигантского звездолета, я сумел считать на миникарте описание этого оборудования, что сняло все вопросы. Устройство полной остановки ядерного распада и термоядерного синтеза. Оружие кораблей класса «Разрушитель». Похоже, название флагмана противника «Гаситель звезд» было дано вовсе не для красного словца. Этот гигантский звездолет действительно был способен прекращать термоядерные процессы в звездах и гасить их. После чего следовало понижение температуры на всех планетах, прекращение фотосинтеза, замерзание и медленная смерть всего живого в звездной системе. или наоборот коллапс звезды из-за нарушения внутренней устойчивости и мощнейший взрыв, сметающий планеты и уничтожающий все живое в звездной системе. Это даже не луч легендарной звезды смерти, а более разрушительное оружие. А между тем в корпусе гиганта стали раздвигаться бронеплиты, образуя ярко освещенный шестиугольный проход, куда невидимой силой и волокло наш катер. Коридор оказался совсем коротким, метров 50, не больше. Через пару минут катер наконец-то опустился на отполированный до зеркального состояния металлический пол в очень небольшом помещении, буквально 6 на 6 метров. И прямо перед лобовым стеклом летательного аппарата в воздухе появилась светящаяся голограмма существа расы Ваегуко. Выставка в соседнем зале. Вот только вам придется покинуть катер и пройтись туда пешком. Я увел всех членов экипажа во избежание ненужных контактов и эксцессов, так что никто вас не потревожит. Сам я, к сожалению, не могу лично приветствовать редких гостей, поскольку должен все время оставаться в главном зале, но буду постоянно на связи. Да, я уже понял по результатам проведенного очередного сканирования, что Кронг Буби ОО Юла не выползет к нам и не пожмет своей ложноножкой руки в знак приветствия. И не только потому, что бесчисленными проводами и трубками был намертво срочен с оборудованием звездолета. Ранее, во время всех предыдущих сеансов связи, этого не было заметно, поскольку не хватало масштаба для сравнения. Но закрученный панцирь Кронга Композита был поистине огромен. Метров 70 в диаметре. Количество шипов на ракушке не поддавалось подсчету. К возможной встрече с псиониками Кронг Буби был максимально готов. А уж само тело моллюска... Тут я даже засомневался, поскольку считалось, что настолько крупные существа способны существовать разве что в плотной водной среде, а на суше сразу же разорвутся и раздавятся под собственным весом. Хотя тут космос, и искусственную гравитацию генераторами можно выставить любую, но все равно я был впечатлен. А еще, хоть Кронг Буби ОО Юла и увел подальше членов команды, в радиус моего сканирования многие из них все же попали и отобразились на миникарте. И я понял, что крайне мало знаю о Композите, если вообще что-либо знаю. Поскольку привычных улиток Ваегуко, которых жители нашей галактики и считали, собственно, Композитом, среди астронавтов почти и не было. На моей карте отобразились кибернетические существа нескольких видов, летающие многолапые роботы, биологические небелковые химеры, другие композиты неизвестных пока что людям видов. Разбираться во всем этом многообразии было, конечно, нужно, как и пытаться понять, что же их всех объединяет. Но делать это следовало не сейчас, тем более, что освещение коридора в соседний зал стало уже пульсировать со все более нарастающей частотой. Хозяин звездолета тактично намекал, что задерживаться в ангаре гостям не стоит и нужно двигаться дальше. Мы покинули катер и прошли в соседний зал. Просторный, круглый и ярко освещенный. И я действительно ахнул. Выставка работ художника 534 уровня была представлена 30-ю. Ну, для понятности, назову картинами эти наслоения разноцветных тоненьких мембран, натянутых на круглые металлические обручи. В целом, все это вместе на моей мини-карте отобразилось как калейдоскоп настроений. Но каждая работа была живым существом, дышащим воздухом и требующим ухода. Но самое главное, обладала магическим свойством. Так, при взгляде на ближайшую ко входу картину, посетитель начинал чувствовать странную уверенность, что он и только он является любимчиком богини судьбы и способен не то что выиграть главный приз в любую лотерею, но вообще разгадать даже самый сложный цифровой код. Картина, кстати, называлась «Азарт» и была выполнена из резных прозрачных мембран, преимущественно зеленого и фиолетового цветов. Получено благословение. Модификатор удачи повышен до плюс 4. Срок эффекта 37 минут. Ого, а разве это вообще возможно? Вплоть до сегодняшнего дня я был абсолютно уверен, что модификатор удачи плюс 3 является максимально высоким. И его нельзя повысить ни магической ювелиркой, ни хитрыми тренировками, вообще никаким способом. Хандра. Угнетающая картина в мутно-серых тонах, способная ввести в уныние и серьезную депрессию. Никакого эффекта я не получил, но подозреваю лишь из-за иммунитета персонажа к наведенным состояниям. Счастье, похоть, гнев, материнское счастье. Навык «Ментальная сила» повышен до 226 уровня. А вот следующую картину ни я, ни моя спутница Айни, признаться, не поняли. Называлась она «Тиувиру» и была многослойной, с бледно-желтыми мембранами разной степени прозрачности. Имран тоже ничего не почувствовал и даже предположил, что картина рассчитана на органы чувств, отсутствующие у людей и мейлонцев. Зато темно-синяя опасность произвела сильнейшее впечатление на нас всех. На ней, словно из водной глубины, на тебя смотрели три расположенных в ряд хищных глаза. У меня даже навык ощущения опасности сработал, а мою хвостатую подругу пришлось успокаивать. Причем успокаивать не псионикой, которой у Мейлонки при надетом на голову шипастом обруче было сильнейшее сопротивление, а обняв и прижав к себе. Кроваво-красное упоение битвой больше всех понравилось Имрану. Мой дагестанский друг даже остался возле этой картины в то время, когда мы с Айни двинулись дальше. Непонятная, но почему-то притягательная великая мудрость. Беззаботная, невольно вызывающая улыбку умиление, жутковатая боль, от которой хотелось скорее отвернуться, поскольку она действительно ранила и физически, и душевно. Забота, гордость, опять же непонятная узиль, вызвавшая лишь новые вопросы. Навык «Ментальная сила» повышен до 227 уровня. К концу осмотра выставки на комаре висело несколько краткосрочных благословений. Сердце бешено колотилось в груди от выплеска адреналина, а блаженная улыбка не сходила с моего лица. Наконец я развернулся к центру зала, где уменьшенная голограмма Кронг Буби ОО Юлы наблюдала за нами и ждала реакции гостей на свои творения. Я низко поклонился, выражая искреннее восхищение мастеру. «Бесподобно! Даже не подозревал, что существуют настолько сильные, наполненные искренними чувствами творения. Супруга императора тоже способна рисовать картины, вызывающие страх, горечь и другие эмоции. Но скажу честно, представленные здесь шедевры на порядок превосходят творения Белой Королевы. Я восхищен». Авторитет повышен до 179. Навык дипломатия повышен до 139 уровня. Мне удалось угодить художнику. Кронг Буби ОО Юла был тронут. И даже предложил взять одну любую картину в подарок Белой Королеве как память о художнике, которому вскоре предстоит уйти в вечность, убитому солдатами Императора, и остаться в памяти обитателей Вселенной лишь в виде своих картин. «Вот эту!» Я вернулся к началу экспозиции и указал на картину «Материнское счастье». У императрицы двое сыновей, в которых она души не чает, и такая картина обязательно понравится Астре. Но знаешь, решение было спонтанным, а я привык доверять таким порывам. Считаю, что настолько талантливый художник обязан жить и дальше творить шедевры. «Да, ты враг обитателям нашей галактики и остаешься врагом, но я отпущу тебя из ловушки. Один звездолет сможет уйти, гаситель звезд или любой другой на твой выбор. Можешь собрать на этот корабль всех своих подданных, кого возможно спасти. Я дам 12 умми на сборы, после чего сообщу правильные векторы и координаты для выхода из пространственного кармана. Но остальные корабли-композиты Трилов должны остаться, иначе союзники порвут меня на кусочки. Что скажешь?» Авторитет повышен до 180. Навык дипломатия повышен до 140 уровня. Навык дипломатия повышен до 141 уровня. Раздумывал Кронг Буби ОО Юла совсем недолго. Красные и желтые волнистые линии на его панцире исчезли, уступив место сложному геометрическому узору в сине-фиолетовых тонах. «Щедрое и благородное предложение, враг мой, и я приму его. Я уйду на гасители звезд и спасу своих подданных. Все остальные корабли оставлю в целости и сохранности. Слово Кронга. Композит проиграл в битве при Урме, и я признаю, что победители заслужили военные трофеи. Священная война продолжится, и мои корабли не остановятся, но твоя родная планета и все твои владения, как бы новые союзники не подбивали композит к совместной атаке, станут запрещенными целями вплоть до окончания срока безопасности Земли. И вон ту картину». Голограмма указала парой ложноножек на круг в золотисто-розовых тонах. «Можешь взять лично себе. Называется она «Благородство» и считает ответным моим подарком». «Георг Первый будет недоволен». Уже в катере нарушила молчание моя хвостатая спутница. «Император явно ведь рассчитывал на захват разрушителя композита, потому и направил столько кораблей с десантом». В явном виде Георг озвучил в качестве желаемого трофея лишь разрушитель Трилов Пурто Пино Соеш, крушитель надежд. А про гаситель звезд им не было сказано ни слова. В следующий раз пусть выражается яснее. И вообще, с чего это мне помогать императору? Его администрация объявила меня разыскиваемым преступником и запретила появляться на территориях империи. Пусть следит за своими чиновниками и списком наследников, чтобы в нем не оказывались давно потерянные каннибалы. Нашу словесную перебранку остановил поступивший с крейсера вызов. Голос Гертули Нетар аж срывался от волнения, когда компаньонка сообщала, что оба моих воспитанника схвачены на территориях синдиката Гильвара. Их обвинили в нелегальном пересечении границы, оказании сопротивления при аресте и подрывной деятельности, направленной на свержение законной власти. Суд должен состояться в ближайшие пару дней, но никто не сомневается, что обоих подростков приговорят к смертной казни. Причем в реальном мире, куда опытные палачи пытками и внушением заставят Тини и Соютан перенести точки выхода из верткапсул. Более того, сам правитель синдиката Гильвара Кунг Йодзиу Моро в своем официальном обращении потребовал от судей, чтобы приговор с засланным Кунгом Земли экстремистом был максимально жестким. И не дожидаясь окончания суда, лидер синдиката объявил войну Земле и Тайлаксу.